Глава 13. Зажглась красная лампочка. Зашипел насос. Дверь открылась. Вошел мужчина без белого скафандра, но со вставленным в нос маленьким блестящим фильтром, отдаленно напоминающим серебряную вилку с двумя зубцами, какую в ресторанах оставляют на столе для закусок, чтобы доставать оливки из банки. «Привет, мистер Редман», — произнес мужчина, пересекая комнату. Протянул руку в тонкой прозрачной резиновой перчатке, и Стью, еще не придя в себя от изумления, пожал ее. «Дик Дитс, Деннинджер сказал, что вы не будете играть в наши игры, пока не узнаете, какой счет». Стью кивнул. «Хорошо». Дитс присел на краешек кровати. Маленький смуглолицый мужчина. Оперся локтями на колени и стал еще больше похож на гнома из диснеевского мультфильма. «Так что вы хотите знать?» «В первую очередь, наверное, я хочу знать, почему на вас нет скафандра». «Потому что Хиральдо утверждает, что вы не заразны». Дитс указал на морскую свинку за панелью из двойного стекла. Морская свинка сидела в клетке, а за ней с каменным лицом стоял Деннинджер. «Хиральдо?» «Хиральдо последние 3 дня дышал одним с вами воздухом, поступающим к нему через конвектор. Болезнь, которой заразились ваши друзья, легко передается от людей морским свинкам и наоборот. Будь вы заразным, Хиральдо бы уже сдох». «Но вы все равно предпочитаете не рисковать», — Стью указал на носовой фильтр. «Этого в моем контракте нет», — ответил Дитс с циничной улыбкой. «Что у меня?» Ответ Дитса последовал без запинки, словно отрепетированный. «Черные волосы, голубые глаза, чертовски классный загар». Он пристально посмотрел на Стью. «Не смешно, да?» Тот ничего не ответил. «Хотите ударить меня?» «Не думаю, что от этого будет толк». Дитс вздохнул и потер переносицу, словно затычки в ноздрях вызывали у него неприятные ощущения. «Послушайте, когда все очень серьезно, я начинаю шутить. Кто-то курит, а кто-то жует жвачку. Это помогает мне держать себя в руках, вот и все. Я не сомневаюсь, что есть способы справиться с нервозностью и получше. Что же касается вашей болезни, то у вас, по компетентному мнению Деннинджера и его коллег, никакой болезни нет». Стью невозмутимо кивнул. Но ему показалось, что этот маленький гном сумел угадать внезапное и глубокое облегчение, которое он испытал, пусть его лицо и осталось непроницаемым. «Что у других?» «Извините, это секретная информация». «Как заразился Кэмпион?» «Это тоже секретная информация». «Я думаю, он служил в армии. И где-то произошел несчастный случай. Вроде как с овцами в штате Юта 20 лет назад. Только сейчас все гораздо хуже». 14 марта 1968 года в штате Юта, неподалеку от военного центра испытаний химического и бактериологического оружия Дагой, внезапно пали 6400 овец. Военные долго отрицали причастность к происшествию, однако им все же пришлось признать, что при испытании химического оружия ими была допущена ошибка. «Мистер Редман, меня могут посадить в тюрьму, даже если я просто буду говорить вам горячо или холодно». Стью задумчиво провел рукой по отрастающей щетине. «Вам надо радоваться, что мы ничего не говорим», — сказал Дитс. «Вы это понимаете, так?» «Чтобы я мог лучше служить своей стране», — сухо пробурчал Стью. «Нет, это исключительно прерогатива Деннинджера», — покачал головой Дитс. «В общей системе и я, и Деннинджер — маленькие люди, но Деннинджер стоит даже ниже, чем я. Он всего лишь сервомотор, не более того. У вас есть более прагматичная причина для радости. Вы тоже засекречены, знаете ли. Вы исчезли с лица земли. И если бы вы знали слишком много, большие шишки могли бы решить, что для обеспечения безопасности вам лучше исчезнуть навсегда». Стью молчал. Слова Дитца лишили его дара речи. «Но я пришел сюда не за тем, чтобы угрожать вам, мистер Редман. Нам крайне необходимо ваше содействие. Мы в нем нуждаемся». «Где находятся остальные люди, с которыми я прибыл?» Дитц вытащил из внутреннего кармана лист бумаги. «Виктор Полфри скончался. Норман Бруит, Роберт Бруит скончались. Томас Уэннемейкер скончался. Ральф Ходжес, Берт Ходжес, Черил Ходжес скончались. Кристиан Ортега скончался. Энтони Леонминстер скончался». Имена и фамилии завертелись в голове Стью. Крис, который был барменом, всегда держал под прилавком луисвильский слаггер с отпиленной рукояткой и свинцовым сердечником, и любого дальнобойщика, решившего, что Крис всего лишь шутит, ждал большой сюрприз. Луисвильский слаггер — официальная бита главной бейсбольной лиги. Тони Леонминстер, который ездил на этом большом интернешнл с радиостанцией «Кобра» под приборной панелью. Имеется в виду автомобиль фирмы International Truck and Engine Company, которая выпускала пикапы и тягачи для большегрузных трейлеров. Время от времени он захаживал на автозаправочную станцию Хэпа, но не в тот вечер, когда Кэмпион сбил колонки. Вик Полфри. Господи, он знал Вика всю жизнь. Как Вик мог умереть? Однако больше всего Стью потрясла смерть Ходжесов. «Они все?» — услышал он звук своего собственного голоса. «Вся семья Ральфа?» Дитц перевернул лист. «Нет, осталась маленькая девочка Ева, 4 лет. Она жива». «И как она?» «Извините, но эта информация засекречена». С внезапностью приятного сюрприза его охватил приступ ярости. Он вскочил, схватил Дитца за лацканы пиджака и начал трясти взад-вперед. Краем глаза уловил суетливое движение за двойным стеклом, услышал, как в отдалении завыла сирена. «Да что ж вы, черти, делаете?» — взревел он. «Что же вы делаете? Что вы делаете, сукины дети?» «Мистер Редман!» «Что? Что же вы, вашу мать, вытворяете?» Дверь с шипением распахнулась. Трое здоровяков в форме оливкового цвета вошли в палату, все с фильтрами в носах. Дитц увидел их и рявкнул. «Убирайтесь отсюда, к чертовой матери!» Троица выглядела нерешительно. «Нам приказали...» «Убирайтесь отсюда! Это приказ!» Они ретировались. Дитц спокойно сел на кровать. Помятые лацканы пиджака, да спутавшиеся, падающие на лоб волосы. Вот, собственно, и все, что изменилось. Спокойно, даже с сочувствием, он смотрел на Стью. На мгновение у того возникло дикое желание вырвать фильтр из носа Дитца, потом он вспомнил Херальдо. Надо, чего же глупая кличка для морской свинки. Накатило отчаяние. На него словно выплеснули ушат холодной воды. Он сел. «Иисус в коляске!» — вырвалось у Стью. «Послушайте меня», — вновь заговорил Дитц. «Я не виноват в том, что вы здесь. Нет в этом вины ни Деннинджера, ни медсестер, которые приходят измерить вам кровяное давление. Если кто и виноват, так это Кэмпион. А с него взятки гладкие. Он сбежал, но в таких обстоятельствах сбежал бы и я, и вы. А позволила ему это сделать техническая неполадка. Такова ситуация. Мы пытаемся исправить ее, все мы. Но в том, что она возникла, нашей вины нет». «Тогда кто виноват?» «Никто», — Дитц улыбнулся. «Ответственность лежит на стольких людях, что ее как бы и не существует. Несчастный случай. От этого никто не застрахован». «Несчастный случай», — повторил Стью чуть ли не шепотом. «А что с остальными? Хэп и Хэнк Кармайкл, и Лила Бруит, их малыш Люк, Монти Салливан?» «Секретные сведения», — ответил Дитц. «Хотите еще тряхнуть меня? Если полегчает, трясите». Стью ничего не сказал, но его взгляд заставил Дитса опустить глаза и заняться изучением складок на своих брюках. «Они живы», — ответил он. «Может быть, со временем вы их увидите». «Арнет?» «Карантинная зона». «Кто там умер?» «Никто». «Вы лжете?» «Мне жаль, что вы так думаете». «Когда я смогу уйти отсюда?» «Не знаю». «Секретные сведения?» — с горечью спросил Стью. «Нет, просто неизвестно. Вы, похоже, не заразились. Мы хотим узнать, почему. После этого вы свободны». «Могу я побриться? Кожа зудит». Дитс улыбнулся. «Если вы позволите Деннинджеру вновь начать обследование, я пришлю санитара, чтобы побрить вас прямо сейчас». «Я и сам умею держать бритву в руках. Я занимаюсь этим с 15 лет». Дитс твердо покачал головой. «Боюсь, это невозможно». Стью сухо улыбнулся. «Опасаетесь, что я перережу себе глотку?» «Ну, скажем так». Стью прервал эту речь приступом сухого кашля, такого сильного, что его буквально согнуло пополам. Дитс отреагировал мгновенно. Вскочил с кровати и пулей понесся к двери, будто не касаясь ногами пола. Выхватил из кармана квадратный ключ, вставил в замочную скважину. «Не напрягайтесь», — остановил его Стью. «Я просто пошутил». Дитс медленно повернулся к нему. Лицо его изменилось. Губы сжались от злости, глаза горели. «Вы что?» «Пошутил», — повторил Стью. Улыбка его стала еще шире. Дитс сделал по направлению к нему два нерешительных шага. «Но почему? Почему вам захотелось так пошутить?» «Извините», — Стью продолжал улыбаться. «Эта информация засекречена». «Говенный ты сукин сын!» — в голосе Дитса слышалось восхищение. «Можете идти. Скажите им, пусть приступают к своим анализам». В ту ночь он спал лучше, чем в любой из ночей, проведенных здесь. Ему снился удивительно яркий сон. Сны ему снились часто. Жена жаловалась, что он ворочается и бормочет во сне. Но такой никогда. Он стоял на сельской дороге, в том самом месте, где твердое покрытие уступало место белой, как кость, укатанной земле. Ослепляющее летнее солнце клонилось к горизонту. По обе стороны дороги уходили вдаль засеянные кукурузой поля. У обочины стоял указатель, но слой пыли не позволял прочитать, что на нем написано. Издалека доносилось резкое воронье карканье. А поблизости... кто-то играл на акустической гитаре, перебирая пальцами струны. Вик Полфри тоже играл на гитаре, и музыка ласкала слух. «Вот куда я должен прийти», — подумал во сне Стью. «Да, то самое место, все точно». И что это была за мелодия? «Прекрасный Сион? Поля у дома моего отца? Нежное прощание? Какой-то псалом, который он помнил с детства, ассоциирующийся с купанием и пикниками на природе. Но Стью не мог вспомнить, какой именно». И тут музыка смолкла. Облако закрыло солнце. Стью охватил страх. Он почувствовал, что рядом находится что-то ужасное, куда более жуткое, чем эпидемия, пожар, землетрясение. Что-то темное затаилось в кукурузе. Он огляделся и увидел два красных глаза, горящих в тени в глубине кукурузного поля. Эти глаза вызывали парализующий, лишающий надежды ужас, какой курица-наседка испытывает перед лаской. «Это он», — подумал Стью, — «человек без лица. О, дорогой Боже! Нет, дорогой Боже, нет!» Потом сон померк, и Стью проснулся с ощущением тревоги, дезориентации и облегчения. Он прогулялся в ванную, подошел к окну, посмотрел на луну. Улегся в кровать, но смог уснуть только через час. «Вся эта кукуруза», — сонно думал он. «Наверное, в Айове или Небраске, может, в северном Канзасе». За свою жизнь он никогда не бывал в тех местах.